Глава 10. Над пустынным ущельем висело марево от жары. Хотя я не чувствовал ее, понимал, что она тут безраздельно властвует над всем. Само ущелье ограждалось двумя грядами темных гор со слоистой, выветренной веками породой. Внизу росли чахлые деревца и даже на вид острая колючая трава бледно-зеленого цвета. Я лично все видел с одной из скал, но ни пошевелиться, ни что-либо сделать не мог, словно меня и не существовало вовсе. Только одно зрение, которым я все и воспринимал. Ущелье постепенно сжималось, как бутылочное горлышко, дальше к двум высоким отрогам. Но больше всего меня интересовала не природа. Меня интересовали воины, которые держали путь как раз к самому горлышку ущелья. Большой отряд на марше. Что-то около 1000 бойцов, почти как гренадерский полк. Все как на подбор, сильные, рогатые, в одинаковых доспехах и с одинаковым оружием и рунами на лбу. Эти руны я откуда-то знал, они обозначали принадлежность к сословию воинов. Я даже обрадовался, что обучение не прошло даром. Да, несмотря на то, что точка, с которой я смотрел на все происходящее, была достаточно далеко от отряда, при этом я мог приблизиться и разглядеть их в деталях, если только хотел. При этом сам я никуда не двигался. Словно через увеличительное стекло смотрел. Но самыми харизматичными, конечно, были предводители. Один на коне, в плаще, с огромными рогами, какой-то стилизованной короной между ними. Или, может быть, это был другой символ власти? Второй? А нет, стой-ка, первый. Я думал, что первый в плаще, но когда он отдал приказ отряду остановиться, плащ вдруг приподнялся, и я понял, что это крылья рогатого. Он взлетел повыше, чтобы увидеть, что их ждет впереди. Где-то я уже подобное видел, но никак не мог вспомнить, где именно. А вот второй ни на ком не сидел. Да, у него тоже был мощный торс, рога на голове и даже некоторое подобие крыльев. Но вся его нижняя часть представляла собой основание, как у скалатуры. Приглядевшись, я решил, что тот питомец, с которым мы имели дело, вполне мог быть создан по образу того демона, что я видел. Высшего демона, как я теперь понимал. Высшие демоны мало общего имели с теми, кто нападал на нас целыми легионами. Даже более того, откуда-то я знал, что и они между собой враждовали. Высшие с низшими. У обоих предводителей тоже были руны. Только этих я не знал. Они были больше, объемней, как будто богаче. Стоп. Ну уже где-то подобное видел. Но где? Как только я пытался вспомнить, голова начинала ныть, несмотря на то, что ее не существовало. А левая рука, которой тоже не было, горела огнем. Поэтому я решил пока не сосредотачиваться на мыслях, а просто наблюдать. Придет время, и все встанет на свои места. «Вперед!» — скомандовал крылатый, и отряд послушно двинулся дальше, к самому узкому месту. Там-то предводитель и распорядился занять оборону. Я смог приблизиться, и теперь видел, что творится за тем самым горлышком ущелья. Дальше была долина. Широкая и, наверное, когда-то богатая жизнью. Но теперь там бушевало море, но не воды. Я даже не знал, как можно описать эту непрестанно подвижную массу. Демоны. Не легион, не два, и даже не три. Десятки, если не сотни легионов. Миллионы особей, объятые единым порывом убивать и разрывать. И они текли прямо к нашему ущелью. Они совсем скоро столкнутся с отрядом, в котором всего 1000 воинов. К тому, что я видел, добавлялись и чувства. Не знаю, откуда они брались, но я знал, что та масса в соседней долине будет пожирать мир за миром, пока ее не остановят. А сделать это все сложнее с каждым днем. потому что демоны плодятся как кролики. Уже через месяц в этой долине будет вдвое больше демонов. Взять бы побольше пороху, да взорвать там все. Тем временем демоны стали прорываться к тому самому горлышку, где встал отряд в доспехах. Я понял их тактику. Они заняли самое узкое место, чтобы не дать противнику прорваться. Такие примеры из истории я знал и понимал, что тактика эта очень даже действенная. Но простым ущельем дело не ограничилось. Тот из предводителей, нижняя часть которого была многосуставной, принялся водить руками, видимо, выдавая какой-то чрезвычайно сильный конструкт. И вдруг стены ущелья начали двигаться друг к другу. Второй предводитель тоже не оставался в стороне. Он создал невероятный огненный шторм, причем за считанные секунды. Вот его не было, и вдруг из груди высшего демона вырос огненный цветок, который расцвел и раскинулся над отрядом в доспехах, а затем ринулся в долину навстречу бегущим демонам. Я подумал, что именно так могли действовать когда-то настоящие гранды. Нападающие сгорали сотнями и тысячами, не успевая даже выдавить из себя предсмертный рык. Они сгорали на месте, превращаясь в золу и пепел. Но им самим и их собратьям это было неважно. Низшие демоны следующей волны просто растаптывали останки сородичей, мешая золу от таких же, как они, с грязью, и продолжали нападение. Рогатый и крылатый выдал еще пару конструктов, но эти были уже слабее и выжигали только передовые легионы. Однако все это было на руку второму предводителю. Он стягивал стену ущелья. И вот уже горлышко было всего-то 150 метров шириной, потом 120. Примерно таким и было расстояние, когда туда подоспели демоны. Их встретили воины в доспехах. Причем, если раньше у меня и были некоторые сомнения в том, что столь многочисленное войско сможет дать достойный ответ, то, увидев, как слаженно и четко они сражаются, все сомнения у меня отпали. Это можно было назвать неприступной скалой. Когда волна демонов ударилась о берег из воинов, то не смогла его преодолеть, а взвелась в воздух. Но не белой пеной, как сделала бы морская волна, а пеной кровавой и частями тел. Если бы у нас на стене были бы столь убойные конструкты и такая слаженность в действиях, демоны вообще забыли бы, как к нам ходить. На моих глазах лишь одного воина сильно ранил демон, бросивший в него пику из-за спины своего сородича. Пика прошила воину шею и вышла с другой стороны. Того сразу же унесли, а его место занял точно такой же воин, сражавшийся ничуть не хуже. Это был не отряд, а машина для утилизации демонов. Причем боевое соединение стояло на самом краю, прикрывая сдвигающиеся стены ущелья. Там сейчас уже вовсю толпились демоны, забираясь друг друга на плечи, чтобы только первыми добраться до воинов и протолкнуться в долину. Высоченные, сотни 3 метров в высоту отвесной скалы сдвигались, оставляя все меньше возможностей для нападения. Самым первым же стоял крылатый предводитель. Теперь в руке он сжимал пылающий меч. Удивительно, но основа этого меча была не стальная. Огнем горело то ли стекло, то ли лед. Я пытался рассмотреть, мысленно приблизившись к нему, на самое близкое возможное расстояние, но все равно не понял. И дело было не только в языках пламени, которые скрывали от меня основу клинка, а скорее в том, что он двигался настолько быстро, что ничего разглядеть было просто невозможно. Зато теперь я обратил внимание на руки демона, сращивающего скалы. На его ладонях были надеты перчатки из подобного же прозрачного материала. Я буквально видел, как внутри от ладоней проскакивали темные искорки и потом рассыпались по всей перчатке, словно дробясь и умножаясь. Сами черные искорки мне напоминали вспышку в амулете Кимиза. Они были точь-в-точь такими же, только меньше. И в этот момент я почувствовал, как хрупок мир, который я видел. Это был миг чудовищного напряжения. Я видел, как вздулись жилы на лбу того, кто сдвигал горы. Я буквально чувствовал жар от меча, превратившегося практически в пламенную сферу вокруг крылатого. Я практически сам ощущал напряжение каждого воина, кромсавшего демонов. Биение бешеного пульса в ушах, пот, струящийся за шиворот, боль в мышцах от беспрестанной работы с оружием. И вот во все это в единственный момент вмешался чванливый голос аристократа, которому все вокруг обязаны. «Я Шаума Денис, приказываю тебе, Заряд, явиться и исполнить мою волю!» Мне показалось, что я явственно услышал ответ крылатого демона «Пошел нахер, мне некогда». Впрочем, из-за грозного и напряженного рыка это было не так уже очевидно. Я же обратил свое зрение в ту сторону, откуда раздавался голос, но ничего не увидел, словно он был сам по себе. Вновь мое внимание было приковано к битве. И за те несколько мгновений, что я не видел происходящего, все резко изменилось. Демоны практически сломали первый ряд воинов. На месте оставался только обладатель пламенного меча, но и ему пришлось отступить. Кровь уже не фигурально, а совершенно натуральным ручьем текла из-под ног сражавшихся в ущелье. На ней поскальзывались воины и периодически теряли равновесие. У демона, который смыкал скалы, брызнула кровь из ушей и глаз от напряжения. Но вместо того, чтобы отступить, он начертал какие-то руны этой самой кровью, а затем распорол себе руку, чтобы еще добавить. Черные искорки пробежали по ней, и темп запечатывания ущелья заметно ускорился. Но еще недостаточно, чтобы спасти всех. Еще слишком медленно, чтобы не пропустить значительное количество врага внутрь. «Азарет, у нас же договор! Я приказываю тебе явиться прямо сейчас! Ты не можешь мне отказать! Мы подписали договор! Кровью!» Продолжал яриться голос из ниоткуда. Крылатый плевать хотел на голос. Ему сейчас было важнее сохранить как можно больше своих солдат. Это было видно. Он буквально выпихивал себе за спину раненых и сам рубился с низшими. Вот это я понимаю, командир. Хотя, с другой стороны, а если он погибнет, кто будет руководить? Впрочем, в какой-то момент я даже начал сомневаться, что его вообще можно убить. «Азарет!» Чванливый голос изменился, и теперь он был заискивающим. «Это ж я, Шаума! Мы же договаривались! У меня есть для тебя оплата, даже в двойном размере, поверь! Но мне нужен твой легион, срочно!» Примерно в этот момент скалы начали сходиться вплотную друг к другу, запечатывая проход. И вместе с тем, давя между своих каменных кулаков целые орды демонов. А так как сходились они не совсем равномерно по всей поверхности, то через несколько секунд из ущелья хлынула буквально река крови, выжатой из низших. Те, кого давило, визжали, рычали, выли. Те, кто стоял с этой стороны, добивали тех нападающих, что успели проникнуть через еще не закрывшийся проход. Еще минута-две, и все будет кончено. И вдруг прямо на входе в ущелье со стороны орд низших открылся портал. От демонов-защитников его отделяла внезапно ставшая прозрачной перемычка между скалами. Внутри портала я сразу угадал тахарскую красную косу и южную одежду. Да и обстановка в пещере была знакомой. Там тоже все было самое, что ни на есть тахарское. «Закрывай нахер! Ты что творишь, идиот?» — заорал крылатый, которого Тахар назвал Азаретом, а затем повернулся к тому, что двигал горы. «Прерывай срочно!» «Нет!» — рявкнул тот. «Нужно зафиксировать, иначе все зря!» Да, он, наверное, уже не успел бы остановить свой конструкт, не знаю. По крайней мере, я увидел, как прошла волна. Она буквально уплотнила стену. Та становилась единым монолитом, который еще сотни и тысячи лет никто не сможет разбить. Но эта же волна накрыла и овал портала. Прошила его насквозь, и буквально на глазах марево портала превратилась в ажурную каменную рамку. И это было последнее, что я увидел перед тем, как меня понесло куда-то далеко-далеко, словно выкинуло из непредназначенного мне места. Когда юный Виктор упал без чувств, Аркви ногой пнул от него меч поближе к демонице. Чтобы понять, что все прошло наперекосяк, не надо было иметь семи пядей во лбу. Достаточно было посмотреть на два бесчувственных тела, лежащих посреди пещеры. Впрочем, сейчас Аркви куда больше интересовал Виктор, нежели проткнутая копьем девчонка высших демонов. Хотя и ей надлежало помочь. Но первым делом родственник. Когда старик подошел к молодому Адуну, то наклонился, присмотрелся и довольно подцокал языком. По крайней мере, этот ритуал точно удался. Вырезанные руны на теле парня не только заросли, но и покрылись татуировками, как это и предполагалось. Однако даже этим дело не ограничилось. Судя по всему, молодой Аден достаточно обильно искупался в крови демонов, в связи с чем хорошо раздался его мышечный каркас, и он стал выглядеть брутальным и сильным. Точно первый Аденис, который, по преданию, тоже выкупался в крови демона и стал сильнейшим из предводителей Тахаров. Теперь и Виктор наверняка прибавит не только в физике. Его источник должен полностью исцелиться и выдавать такую мощь, которая его отцу и деду не снилась. Можно сказать, повезло парню. При этом молодой Аден горел, словно стал фениксом. Кожа стала такой прозрачной, что сквозь нее каждую венку можно было увидеть. И по всему телу демонический огонь полыхал. Не смертельно, конечно, но лучше от подобных последствий ограждать. Видимо, это меч дал такой эффект. Аркви бросил взгляд на клинок, но тот уже погас и был самым обычным стеклянным мечом, подобным которому владели все высшие демоны. Нет, конечно, это было не стекло, но название прижилось. Покряхтев, старик оттащил Виктора к озерцу, в которое они упали из жёлоба наверху. «Вот и водичка пригодилась», — пробормотал он себе под нос, перекидывая парня через низкий бортик. Стоило коже молодого Адена коснуться воды, как к потолку с громким шипением устремились клубы белого пара. «Ничего себе!» — усмехнулся Аркви. «Вот это ты перегрелся, юноша!» Он положил родственника так, чтобы только голова была над водой, а все остальное тело находилось под поверхностью. Минут 10-15 ему нужно будет, чтобы остудиться. Теперь пришел черед демоницы. С ней мороки предвиделось значительно больше. Но старик этого не боялся. Он знал, что за это действие может выгадать неплохую прибыль. «Ну что же», — пробормотал он, чувствуя, как силы потихоньку покидают его. Все-таки он слил почти всю кровь из своих рун и теперь стал значительно слабее. «Займемся тобой, девочка!» Первым делом он решил вытащить из спины демоницы копье. И вот с этим возникла некоторая трудность. Оно было брошено с такой силой, что пробило доспех сзади возле отверстия под крылом, прошило тело насквозь и оставило выемку изнутри на передней части доспеха. Нехилый такой бросок. И копье не вытаскивалось. Вообще. Аркви три или четыре раза подходил к нему, чтобы силой выдернуть из тела, и молился только, чтобы девица не пришла в себя раньше времени. Но копье лишь немного подалось и снова наглухо застряло. «Только бы никто не увидел!» Вздохнул старик, поплевал на руки и уперся ногой в спину демоницы. Теперь он применил все силы, какие только мог, и, наконец-то, высвободил копье, тут же отбросив его в сторону. тело от этого безвольно дернулось и снова застыло. «Вот и хорошо, вот и ладненько», — пробормотал Аркви. «Регенерация у тебя отличная, должна справиться». Теперь пришла очередь надрубленного крыла. Рана выглядела страшно, но старик знал еще от брата, что высшие демоны могут заращивать самые сильные раны, чуть ли не полную ампутацию. Но для этого надо части хорошо зафиксировать, чтобы они связались кровью, а затем и принялись прирастать друг к другу. Аркви оторвал от своих штанов несколько полосок и принялся ими надежно приматывать одну часть крыла к другой, чтобы лучше срослось. Единственное последствие, которое ждет демоницу после пробуждения, это нереальный жор из-за регенерации, так как обмен веществ ускорился в десятки раз. «Ну, ничего, это тоже поправимо», — едва слышно проговорил Аркви, понимая, что стремительно теряет силы. Но пока расслабляться было нельзя, нужно было доделать все важные дела. Он пододвинул мечи поближе к девице, чтобы та не решила, что ее взяли в плен, а то полыхнет еще яростью, и всем тогда хана. Затем он подошел к озерцу и руками выловил несколько достаточно крупных рыбешек. Тут же их и пожарил, как в молодости. Даже вспомнил, как Аарон его учил. «Смотри, кладешь на правую ладонь, левой прикрываешь, и вжух!» Пламя вырывалось между ладоней старшего брата, а рыба готовилась практически моментально. Лицо Аркви посетила ностальгическая улыбка. Надо же, тогда ему казалось, что этот пляж, река Тарим, голубое небо над ними, а главное, старший брат будут рядом с ним вечно. Жареную рыбу он сложил в небольшую горку прямо рядом с мечом. Так, теперь можно было и... А нет, кровь, конечно же. Самое ценное во всей этой ситуации — кровь девицы-демоницы. Он усмехнулся каламбуру. Затем взял пару бурдюков, из одного даже слил остатки воды и принялся набирать в них кровь рогатой девушки, лежащей недалеко от стелл-портала. Закончив, он тщательно закрутил их и убрал, припрятав под камни. Вдруг еще пригодится. А затем лег и закрыл глаза. Ему было очень-очень тяжело, и необходим был отдых. Возможно, потом, когда он проснется, то сможет нанести новую кровь на раны и снова быть сильным и счастливым. Ведь его помощь все еще нужна была роду. Зара очнулась со странным чувством. Больно не было, но очень сильно хотелось жрать. Именно жрать, а не есть. Все что угодно, только бы набить желудок. Ужас, никогда с ней такого не бывало. Последнее, что она помнила, атака низших, кольцо портала и копье в спину. Затем темнота. Так, стоп. Она в плену? Попытавшись пошевелиться, она почувствовала, что движения ее скованы. Тогда она встрепенулась, вскочила на ноги и оскалилась. «А, нет, по крайней мере, она не связана. Это уже хорошо. Но где она? Почему крылья?» Она обернулась и увидела, что разрубленное крыло стянуто какими-то лохмотьями. Противно, конечно, зато действенно. Судя по всему, пока она спала, крыло уже начало зарастать. Получается, что тот, кто был тут, помог ей? Пальцы невольно легли на доспех спереди, и Зара почувствовала выемку от острия копья. Ее прошило насквозь, ничего себе. Но кто-то вытащил копье, позволив телу закрыть и исцелить рану. Вот только голод. И тут она увидела рядом с собой меч, а возле него горку жареной рыбы. Дальше началось то, что Заре казалось и самым кошмарным, и самым чудесным в жизни. Она срывала чешую с рыбы и заглатывала ее почти не жуя. И это было очень стыдно, потому что она действовала как низшая. Но при этом она чувствовала такой кайф, что на стыд ей было наплевать. Итак, она каким-то образом смогла свалить от низших. И вот это очень хорошо. Они не смогут шантажировать Зарета, ее отца. Но где она? Вот в чем самый главный вопрос. Зара огляделась. Первым делом ей попались на глаза типовые генераторы порталов в виде двух темных стел с рунами. Отлично, хоть что-то знакомое. Затем взгляд дочери высшего демона упал на меч. Он сейчас был дезактивирован, хотя она помнит, что он ярко пылал в ее руке. Доедая третью рыбу, девушка вспомнила, что какой-то безрогий схватил ее меч и... Память плохо возвращалась к Заре, и она потерла жирными от рыбы пальцами переносицу. Точно, когда она ввалилась сюда, теряя сознание от ран, упала на полуголого мужчину с расцарапанным плечом. Кстати, где он? Еще она вспомнила, что он очень грубо столкнул ее, после чего схватил меч. Точно, он же схватил ее меч. Значит, теперь тут где-то должна быть кучка углей. Зара огляделась еще раз. Да нет, один безрогий лежал совсем недалеко у стены. Он явно был истощен и обессилен. Проблем не представлял. Второй лежал чуть дальше в небольшом водоеме. Ага, это точно он. Надо бы его обезвредить. Но тут Зара вспомнила, что ее-то никто не тронул, а человек, схвативший меч, направил оружие на ее защиту. Пусть даже на свою защиту, но он ее не тронул. Да и к тому же отец всегда рассказывал, что в соседнем мире живут безрогие, которые в целом нормальные, хоть и недалекие. Зато у них отличные ресурсы. Тот же хрумин, из которого сделан ее меч, как раз из мира безрогих. Правда, ее отец говорил, что среди них встречаются полные мерзавцы, и нужно тщательно выбирать, с кем иметь дело. Зара схватила меч и подняла его, но тут живот снова свело. К чертям! Если бы хотели сделать ей что-нибудь плохое, сделали бы. А тут сами пострадали, ей помогли. Да и раса, судя по всему, дружелюбная. Не будет она их убивать. Но как тот безрогий продержался 3 минуты до закрытия портала? Это же родовое артефакторное оружие, и такое просто невозможно. Меч должен был его попросту испепелить. Девушка затребовала информацию от меча. Тот был лаконичен. Дружеская поддержка, защита хозяйки. Ну, хоть так. Если бы меч повернули против нее, тот сжег бы этого демона или безрогого. Да хоть кого угодно. И тут она распрямилась, почувствовав боль в спине, в том месте, где прошило ее копье. «Да ведь эти безрогие свидетели ее позора», — думала она. «Их надо обязательно убить. Никто не должен знать, что она чуть было не попала в плен». Она крепко сжала рукоять своего меча и подошла к старику, который спал на небольшом возвышении у стены. Но меч не зажегся. Что это значит? Ее оружие отказывается ей служить? Но нет, отец же говорил, что безрогие есть разные. Есть такие, которые с ними прямо на одной волне. Да и вообще Зарет никогда не одобрял бессмысленную жестокость. Он был миротворцем, ну, по меркам демонов. Убивал быстро и без пыток. Да и вообще, они же ее спасли. А она что? Долг платежом красен, как любил говаривать ее дед. Да, убивать их не с руки. Лишить жизни тех, кто тебе ее сохранил, значит уподобиться низшим. Зара проковыляла к озерцу и взглянула на безрогого, лежащего там. «Странно», — пробормотала она, — «они такие уж они и задохлики. Отец говорил, что они значительно меньше нас, но этот...» Этот был явно примерно с нее. только с явно выступающими мышцами. А вместо рогов у него была ярко-красная коса. «Если встречу тебя еще не стану убивать», словно завет под нос себе проговорила Зара. «Но только если ты не задумаешь убийство первым. Но цвет твоих волос схож с моим. Я не думаю, что ты враждебен». Она провела тыльной стороной пальцев по коже лежащего в прудике, вздрогнула и отпрянула. «Слишком хорош для безрогого, слишком наэлектризован. Так, сейчас не об этом надо думать». Зара проверила резерв, затем использовала пролитую ею кровь, чтобы открыть портал домой. Нужно убираться. Ей надо было домой, чтобы подлечиться и бороться вновь. Спасибо безрогим. Если увижу... С этими мыслями она и покинула этот мир, оказавшись в собственном.